Седьмое. Отглаживание большим пальцем. Восьмое. Механическая вибрация применяется для расширения и углубления действия ручного массажа. Она выполняется плоским или воронкообразным резиновым вибротодом, а при наличии достаточно толстого слоя подкожного жира может выполняться даже полушаровидным эбонитовым вибротодом. Девятое. Отглаживание большим пальцем. Б. Седалищный нерв. Самый толстый нерв не только поясничного сплетения, но и во всем теле. Он является непосредственным продолжением всех корешков крестцового сплетения. Седалищный нерв выходит из-под большой ягодичной мышцы на середине расстояния между седалищным бугром и большим вертелом. Выйдя из-под нижнего края большой ягодичной мышцы, седалищный нерв располагается в области подъягодичной складки, близко к широкой фасции бедра. Проходит по задней поверхности бедра, прикрытой головкой двухглавой мышцы бедра. Ближе к верхушке подколенной ямки нерв располагается между полусухожильной и двухглавой мышцами. В верхнем углу подколенной ямки седалищный нерв разделяется на две ветви, более тонкую, латеральную, общий малоберцовый нерв, и более толстую, медиальную, большеберцовый нерв. Практически проекцию седалищного нерва представляют в виде линии, проводимой от середины подъягодичной складки до верхушки подколенной ямки. При заболевании этого нерва массаж производят в исходном положении пациента лежа на животе. Валик подкладывает под сгиб стопы. Массажист находится сбоку от пациента, со стороны здоровой конечности. В месте расположения седалищного нерва применяют те же массажные приемы, что и при массаже бедренного нерва. При наличии болей полезно применять механическую стабильную вибрацию в месте выхода седалищного нерва на середине подъягодичной складки и у верхушки подколенной ямки. В. Большеберцовый нерв. Является продолжением седалищного нерва. Он начинается у верхушки подколенной ямки, спускается в подколенную ямку. Далее он ложится между головками икроножной мышцы и проходит по задней поверхности голени, направляясь к заднему краю медиальной лодыжки. Здесь он располагается посередине между ахилловым сухожилием и медиальной лодыжкой. В области стопы нерв делится на две концевые ветви – медиальный, подошвенный и боковой, латеральный подошвенные нервы. Большеберцовый нерв на задней поверхности голени проецируется по линии, соединяющей верхушку подколенной ямки с точкой, расположенной посередине между внутренней лодыжкой и ахилловым сухожилием. Вдоль этой линии по задне-внутренней поверхности голени производят следующие массажные приемы. Первое. Отглаживание подушечкой большого пальца снизу вверх. При этом пациент находится в том же исходном положении, что и при массаже по поводу заболевания седалищного нерва. Массажист выполняет массаж, стоя со стороны больной ноги. Отглаживание подушечкой большого пальца и растирание массажист должен производить при наличии выраженной болезненности задним ходом, а при незначительной болезненности эти приемы выполняют передним ходом руки массажиста. Второе. Спиралевидное растирание подушечкой большого пальца. Третье. Отглаживание большим пальцем. Четвертое. Перемежающееся надавливание двумя большими пальцами. Пятое. Отглаживание большим пальцем. Шестое. Сотрясение или механическая вибрация плоским, воронкообразным, шаровидным или полушаровидным эбонитовым вибратодом. Седьмое. Отглаживание большим пальцем. Общий массаж. Показания. Неврастения, сахарный диабет, подагра, ожирение, гипотрофия у детей, хроническая сердечно-сосудистая недостаточность первой-второй стадии, предклимактерический и климактерический период, сниженное питание у взрослых, болезнь Кашенбека, вегетососудистая дистония. План массажа. Первое. Массаж спины. Второе. Массаж ягодичной области. Третье. Массаж задней поверхности нижних конечностей. Четвертое. Массаж передней поверхности нижних конечностей. Пятое. Массаж живота. Шестое. Массаж грудной клетки. Седьмое. Массаж верхних конечностей. Массаж спины. Массажу обычно подвергают всю область спины и пояснично-крестцовую область. Совершенно нет необходимости применять все массажные приемы, перечисленные в технике массажа этих областей. Количество массажных приемов, а также число повторений движений при выполнении каждого приема должно соответствовать средней продолжительности массажа этих областей, которая при общем массаже составляет 10 минут. Массаж ягодичной области. Обычно начинают с дальней ягодицы, так как дальнюю ягодицу массировать удобнее. Дальней ягодицей будет правая, если массажист работает слева, и левая, если массажист работает справа от пациента. Отмассировав правую ягодицу, приступают к массажу ближней ноги, в данном случае левой. А после массажа левой ягодицы следует массировать правую ногу. Для массажа ягодиц выбирают наиболее глубокие массажные приемы с преобладанием глубокого растирания и глубокого разминания. Если у пациента нет показаний для массажа суставов, то ограничиваются массажем мягких тканей. Если показан массаж суставов, то после массажа ягодичных мышц массируют тазобедренный сустав. Средняя продолжительность массажа одной ягодицы и ноги – 10 минут. Массаж задней поверхности нижних конечностей. После массажа ягодицы переходит к массажу задней поверхности ноги. Связующим звеном между массажем ягодицы и задней поверхности ноги является следующий прием общего поглаживания, который захватывает не только ногу, но и ягодицу. Обе ладони массажист располагает на задней поверхности голени возле пятки. Отсюда руки скользят одновременно вдоль мышц голени, а затем и задней поверхности бедра. В средней трети задней поверхности бедра наружная рука массажиста начинает двигаться немного быстрее внутренней. Таким образом, внутренняя рука касается концами пальцев подъягодичной складки, в то время как наружная рука выходит на самую возвышенную часть ягодицы. В этот момент пальцы обеих рук массажиста сжимаются в кулаки. Внутренняя рука продолжает поглаживание тенаром в сторону паховых лимфатических узлов, а наружная рука продолжает движение по дуге вверх и кнаружи также к паховым лимфатическим узлам. При этом поглаживание продолжается основанием ладони, а в конце движения – тенаром. Обе руки массажиста заканчивают движение одновременно, коснувшись поверхности массажного стола локтевым краем кисти или дистальным концом предплечья. После этого руки массажиста расслабляются и дугообразным движением возвращаются в исходное положение. За этим приемом следуют все остальные приемы, описанные в технике массажа задней поверхности нижней конечности. Желательно описанный прием несколько раз повторять во время массажа задней поверхности ноги. Глубокое поглаживание и разминание необходимо производить только в проксимальном направлении, особенно при наличии отеков и застойных явлений. Мышцы на бедре гораздо массивнее, чем на голени, поэтому сила давления рук массажиста при выполнении массажных приемов должна постепенно возрастать от пятки к подъягодичной складке. Когда массируют правую ногу, левая нога и спина должны быть прикрыты простыней, чтобы они не переохлаждались. После окончания массажа задней поверхности тела пациенту предлагают повернуться вверх лицом и укрывают туловище и одну ногу простыней. Нога, подвергающаяся массажу, должна быть полностью обнажена.